Третья часть. 14 глава. «Пожалуйста, примите таблетку», — медсестра подносит стакан. Аманда запивает таблетку и отдает стакан медсестре. Та улыбается и кивает. Окидывает взглядом палату, задерживается немного у двери, но все же выходит. «Вы проспите примерно 4 часа. Я приду позже», — говорит она уже в коридоре и закрывает за собой дверь. Туман в голове, путанность в мыслях. Аманде кажется, что все это бред, кошмар, приправленный флёром реальности, или реальность, сдобренная кошмаром. Шаги удаляются по коридору. Аманда подходит к зеркалу, склоняется над умывальником, засовывает 2 пальца в горло. Ее выворачивает 2, она споласкивает рот, вытирает его полотенцем. Берет стул и подпирает им ручку двери. Может быть, доктор был прав, и ей только лишь показалось? Может, сумасшествие, охватившее город, передалось и ей, и скоро она также покончит с собой? Нет, она не может этого сделать. Она должна найти Эбигейл. Ей опять вспомнилась эта девушка. Теперь она уже не казалась настолько похожей, хотя... Она уже не отвечала за свои мысли. Аманда обхватила руками пульсирующую голову и припала к стене. Если не верить себе, то кому тогда верить? Если она останется здесь, то уже никогда не узнает, где ее дочь. Они и не думали ее искать. Они только делали вид. Аманда открыла шкаф. Одежда была на месте, как и ее телефон. Странно. Если бы они хотели запереть ее здесь, одежду бы точно забрали. Натянув джинсы, заправив свитер за пояс, она открыла окно. Ветер обдувал прохладной моросью ее горячее лицо. Какой-то шум и разноголосье поблизости. Какие-то фургоны стояли недалеко. Репортерские, поняла она и включила телевизор. Да, это был прямой эфир. Ее доктор давал интервью, а медсестра улыбалась на камеру. «Скажите, сколько женщин к вам поступило за последние пару дней?» обступали их репортеры. «Много ли из них тех, кто попытался покончить с собой? Вы считаете это общий психоз?» Аманда взобралась на подоконник и села на край окна. Это был хоть и первый, но высокий этаж. Свесив дрожащие ноги, оттолкнувшись руками о выступ, она спрыгнула с высоты на зеленый и мокрый газон. Никто ее не заметил, ни репортеры, ни доктора. Только женщина в одном из окон больницы стояла и смотрела на нее каким-то отрешенным взглядом. Аманда остановилась. Женщина с перемотанным запястьем приложила ладонь к стеклу, склонила растрепанную голову и разрыдалась. «Может, она тоже потеряла кого-то?» — всматривалась в нее Аманда. «Кто же ты? Я тебя знаю?» Только убегая, она поняла, что это была Мари Хендл. До дома несколько улиц. В автобусах камеры, такси ей тоже не взять. Аманда шла, шатаясь, пытаясь не подавать виду. Интересно, это снотворное вышло из нее все? Как же болит голова, как же кружатся мысли. Ей нужно было домой. Ей нужно принять душ и переодеться, а после начать искать дочь. Она вернется в тот странный дом, она сама все обыщет. Они обманули ее. Все всех обманули. Земля бежит под ногами, или она по ней? Нет, у нее нет на то сил. Она еле идет. «Здравствуйте, мэм». Какая-то девушка с блокнотом преградила ей путь. «Мы проводим опрос среди женщин нашего города. Скажите, приходилось ли вам обращаться к психологу?» Аманда проходит мимо. «Это не займет больше 5 минут, мэм». Она отмахивается и идет дальше. У нее нет 5 минут. Скоро они поймут, что она сбежала. Скоро они начнут ее искать. Хотя зачем она им? Даже если с ней что-то не так, даже если ее предал собственный разум, в городе полно психов и без нее. «Этот город мертв», — звучали в голове слова Норы Одли. «Этот город мертв». Может, она права? Аманда проходила мимо домов и машин, мимо опустевших скверов и сигнальных огней. Казалось, они были повсюду, эти неотложные маячки, красно-синие, надрывно-большие, весь этот город был больной. На крыльце одного дома мужчина в брюках, подвернутых до колен и мокрой рубашке. Она знает этого человека, она видела его раньше, но где? Он поднимает на нее глаза, полные боли и сожаления. «Мистер Остин, продавец из бакалейного магазина. Он всегда вежлив со всеми, он всегда был вежлив и с ней. Мистер Остин», — Аманда подходит ближе, — «ваша жена?» Она уже догадалась, можно было и не подходить. «Когда вы в одном кошмаре, каждый сам за себя». «Нашел ее в ванной». Он еле заметно кивнул и опять всмотрелся в туманную даль. Там через пару кварталов все так же сверкали огни. «Мне очень жаль», — сказала Аманда. «Мне очень жаль», — повторила она. Она шла, несмотря никуда, дабы не зацепиться взглядом за чужое такое же горе. У нее было свое. До дома оставалось не более 100 шагов, не более 40, 30. Вот он. Машины нет. Она не помнит, сказал ли ей мистер Тодовский, где полиция оставила ее. Нужно ему позвонить. «Нет, не нужно этого делать», — сказал внутренний голос, и мелкая дрожь прошлась по холодной спине. «Не нужно», — повторила Аманда, медленно подходя к крыльцу дома. Волнение щекотало пальцы, скреблось где-то в сердце. «Что-то не так. Что-то здесь было не так». Вдруг чья-то тень легла на ступени. Кто-то стоял в дверях. Аманда спряталась за кустами, вслушиваясь в чужой разговор. Голоса были мужские, они доносились из дома. Их было двое. Может, и больше. Да, трое мужчин. «Да, сэр», — кто-то говорил по телефону в ее гостиной. «Ее нигде нет. Мы обыскали дом и прилегающую территорию». «Я посмотрел все документы, там ничего», — сказал второй. «Как там во дворе?» «Никого нет», — крикнул хозяин тени и зашел в дом, захлопнув за собой дверь и все звуки в гостиной. Дыхание все учащалось, пульс бился на шее. Она не знала, куда ей бежать. У дома напротив машина соседа. Флетчер все же ее забрал. Аманда побежала к нему, пересекла дорогу, исчезла в придомовых кустах, пробралась к окну его спальни. «Аманда?» — открыл окно мистер Флетчер. «Это ты стучишь?» «Дай мне ключи». «Что?» «Ключи от машины». Она подошла к машине, нажала на громкий брелок, сигнализация пропищала, и этот звук, казалось, был слышен повсюду. Из ее дома вышел один из мужчин. Ей бы на него не смотреть, но она не могла отвести взгляда. Это был не полицейский. Черная рубашка и такое же пальто, пистолет на поясе, но никакого значка полицейского нет. Сейчас она увидела и их машину. Черная, без номеров. «Мэм?» — окликнул он ее. У Аманды онемело дыхание. Ей надо запрыгнуть в машину и удрать. «Стой, стой на месте!» — шептал ей внутренний голос. «Вы соседей сегодня не видели?» — крикнул он ей. Мотает головой, что нет. «Извините!» Он еще раз окинул взглядом округу и вернулся в дом. Аманда медленно завела машину, осторожно опустила педаль. «Главное — не подавать виду, не выдавать страха, не быть собой. Только спокойно. Разворачивайся и езжай». Город сходил с ума. Люди скупали таблетки. Вода в магазинах пропала, власти пытались успокоить людей. Аманда включила приемник. Ситуация в городе была взята под контроль лично мэром. Главный врач Центра психологической помощи еще раз предупредил жителей, что каждый случай должен рассматриваться отдельно. Мешать все в кучу, только наводить панику. Телефон разрывался в кармане. Это звонил сержант. Она нажала зеленую кнопку. «Аманда, мне только что звонили из больницы. Вы же знаете, что побег из медучреждения во время лечения карается законом?» Она знала и совсем забыла. Если тебя помещают в больницу, выйти можно только с разрешения врача. «Где моя дочь?» — спросила она, но он ее будто не слышал. «Вы понимаете, что проходите по делу не только как потерпевшая?» «Что?» «Мы должны знать, где вы находитесь. Иначе...» «Иначе что?» — крикнула она в телефон, теряя из виду дорогу. «Запишите меня в похитители собственной дочери?» «Последний раз ее видели возле вашего дома». Ей казалось, из-под колес уходит земля. «Ах ты, сукин сын!» Аманда бросила трубку, подняла взгляд на дорогу и ударила по тормозам. Перед ней стоял чей-то ребенок и смотрел на нее. «Я тебя чуть не сбила!» Мальчишке лет 6. Аманда вышла из машины, а он все так же стоял и будто смотрел сквозь нее. В нем не было ни испуга, ни страха, в нем не было почти ничего. «Тебе надо быть осторожнее», — сказала она, наклоняясь. «Как тебя зовут?» Он не смотрел на нее, но и не двигался с места. «Отойдите от него!» Из ближайшего к дороге дома вышел мужчина с ружьем. «Отойдите от него, я сказал!» Через секунду выбежала растрепанная женщина, похоже, жена. «Простите, я чуть не сбила его», — прошептала Аманда. Мать схватила за руку ребенка и увела. «Если вы из социальной службы можете идти ко всем чертям, ребенка мы вам не отдадим!» — крикнул мужчина, все так же целясь в нее. «Нет, я просто...» — Аманда попятилась к машине. «Я просто чуть не сбила его!» Этот стеклянный взгляд пробрал ее до костей. Иногда и у ее малышки он был таким.